11.2. Фискальная политика государства. Цели и виды. Под фискальной, бюджетно-налоговой политикой государства понимается система регулирования экономики посредством государственных расходов и налогов, то есть она сводится к манипулированию налогами и государственными расходами. Выделяют следующие цели фискальной политики. Сглаживание колебаний экономического цикла, обеспечение устойчивого экономического роста, достижение высокого уровня занятости при умеренных темпах инфляции. Общая фискальная политика подразделяется на два типа – дискреционная и недискреционная автоматическая фискальная политика. Дискреционная фискальная политика вызвана сознательными решениями правительства в области государственных расходов и налогов с целью воздействия на реальный объем национального дохода, занятость и инфляцию. В этом случае обычно принимаются новые законы. Основными инструментами дискреционной политики выступают: а. Изменение ставок налогообложения, б. Проекты общественных работ, в. Трудоустройство населения. Это активная фискальная политика государства. Дискреционная фискальная политика, осуществляемая в целях сглаживания экономического цикла, бывает двух видов. Первый. Экспансионистская, стимулирующая, связана с увеличением государственных расходов и снижением налогов или сочетает эти меры, так как мультипликационный эффект от государственных расходов больше, чем от снижения налогов. В краткосрочном периоде такая политика сокращает спад производства за счет дефицитного финансирования. Второй. Рестрикционная, контрактивная или сдерживающая. Связана с увеличением налогов и снижением государственных расходов или сочетает эти меры, чтобы ограничить инфляционный рост экономики. Недискреционная автоматическая фискальная политика не требует специальных решений правительства, так как основана на действии встроенных стабилизаторов, которые приводят к автоматическому изменению налоговых поступлений в государственный бюджет и государственных расходов. Это пассивная фискальная политика. Встроенный автоматический стабилизатор – это экономический механизм, автоматически реагирующий на изменения экономической конъюнктуры. Встроенные автоматические стабилизаторы поддерживают экономическую стабильность на основе саморегуляции. В качестве встроенных стабилизаторов выступают прогрессивный подоходный налог, пособие по безработице, пособие по бедности, субсидии фермерам, а также система участия в прибылях. С помощью встроенных стабилизаторов в зависимости от экономической конъюнктуры изменяются налоговые поступления и государственные трансферты. Таким образом, они сглаживают циклические колебания, но не устраняют их. В период спада встроенные стабилизаторы приводят к уменьшению налоговых поступлений в государственный бюджет, росту социальных выплат и дефициту государственного бюджета. В период подъема происходит обратный процесс.